Глава 38. Приехавший через 3 дня Гоша чуть ли не прямо с вокзала пригласил меня ужинать. Мне, в общем-то, было абсолютно ясно, что именно ему не дает покоя, поэтому я сразу сказал. «Сам будешь задавать вопросы, или мне еще по твоей физиономии придется мысли читать? В принципе, дело не больно сложное, так что решай». Высочество решилось. «Слушай, я в конце концов имею право знать. О, как сын, наконец? У тебя с маман, это серьезно?» «Блин, ну мне же не 17 лет», — возмутился я, — «чтоб в таких вопросах яйцами думать. Разумеется, серьезно. А ты случайно не слышал, что любовь — чувство камерное и нежное? Я надеюсь, что смогу составить счастье, оказавшей мне честь своим выбором даме. Все, дальнейшее обсуждение этой темы я согласен вести только в деловом ключе». «Ну, разумеется», — с облегчением согласился Гоша. «Извини, я не хотел тебя задеть». А в деловом ключе маман просила меня выделить ей самолет, чтобы иногда летать в Георгиевск. «Вот на ВИПе пускай летает», — предложил я, — «только экипаж надо соответствующий подготовить. Это я сделаю. Будет у нас экипаж номер один». «Так», — подумал я, — «экономку теперь надо сменить на управляющего. Нефиг давать повод ревновать по делу. И, кстати, надо будет познакомить императрицу с Татьяной и в самых общих чертах объяснить, кто она такая. Заодно посмотреть на реакцию, если она окажется положительной, то Мари. В процессе углубления знакомства мы, естественно, перешли на «ты». Точно наш человек. После ужина, не откладывая дело в долгий ящик, я вызвал из Михайловки одну из находящихся там Таниных девочек, сержанта Кузнецову. Пусть императрицу возит женский экипаж. Летает она нормально, еще потренируется конкретно на этом пересвете. Машина в пилотировании несложная. Второго пилота она сама себе подберет, пожалуй. Маршрут пусть изучат до последнего кустика, я уж не говорю про места для вынужденных посадок. Парашюты пусть тренируются хватать в охапку пассажира и прыгать с ним на одном. 2 раза по 50 кг – это еще не перегруз. На маршруте посадить наблюдателей, чтобы радировали, как летит борт, и несколько групп быстрого реагирования на случай вынужденной посадки. Все или пропустил что-нибудь? Ну, конечно, у нас-то этот пересвет и охраняется, и обслуживается на уровне, а вот в Гатчине это придется организовать. И, пожалуй, не к первым полетам, но нужен сменный экипаж. Берем блокнот, пишем. Очень, кстати, против склероза помогает. На чем Мари в Гатчину ездить будет? На карете? Хорош же я, гусь, любовница чуть не забыл автомобиль подарить. В нашей Москве бы меня точно не поняли. Значит, срочно делаем длиннобазную бронированную АКУ с нормальным мотором, даже 2. Гоше тоже нужно, а то эсеры уже шевелятся. И пару обычных в Питер для охраны. Охраняет официально пусть первый отдел, это его прерогатива. А где там шестерка суетиться будет, надо будет отдельно подумать. Только вот ведь гадство, и Нике же придется такую АКУ дарить, иначе неудобно будет». Ну, это уж с георгиевским мотором, и пусть для нее шестерка пару водителей и столько же механиков готовит. Однако притворение всех этих планов в жизнь требовало времени, и в середине мая императрица приехала в Георгиевск еще на поезде. Естественно, на вокзале было достаточно охраны. Я вдруг с удивлением поймал себя на мысли, что беспокоюсь не о том, что какие-либо эксцессы могут нарушить наши планы, а просто за симпатичную мне женщину. «Охренеть!» — подумал я, подгоняя свою АКУ прямо к вагону. «Рада вас вновь видеть, господин Найденов», — сказала императрица, протягивая руку для поцелуя. «Ваша радость — ничто перед моей, ваше величество. Я выполнил предложенное действие, но тут сбоку произошло какое-то шевеление. Минутку». Ко мне уже подбежал сотрудник шестерки и шепнул пару фраз. «Все в порядке, это просто какой-то идиот попытался нас сфотографировать, не получив предварительно санкции». «И что?» — с интересом спросила Мари. «Да ничего особенного, слегка дали ему в ухо. Говорят, что через полчаса придет в себя». Пожал плечами я. «А вот что фотоаппарат расколотили об рельсы, это не зря. Нехорошо на путях мусорить». «Строго тут у тебя, Джордж», — сообщила мне дама, когда мы уже сели в машину. «На том стоим». Я воткнул вторую передачу. «Тебя как вести, потише или побыстрее?» «Побыстрее. Говорят, ты когда один, ездишь с совершенно непредставимой скоростью. Я тоже так хочу», — улыбнулась императрица и придвинулась поближе. «Тогда держись крепче. Да, за меня тоже можно». Я притопил газ. Вполне умеренно, без фанатизма. Чай не вид-то катаю. 80 за глаза хватит. Сегодня у Гоши был присутственный день. То есть он обязан был, как дурак, с 4 до 8 торчать в приемном парке и слушать изъявления верноподданнических чувств, а также принимать прошения. Моя вахта была через 2 недели, и чувств мне, слава богу, никто пока не высказывал, да и прошений несли мало. Зато в товарных количествах тащили кляузы. Буквально с первого же приема, как будто их годами копили специально для меня. Императрица, переодевшись и слегка отдохнув с дороги, отправилась поддерживать сына в его нелегком труде, а я остался, только мне и не хватало по собственной воле лишний раз тащиться на это сборище. За ужином я, естественно, пропустив подробности, рассказал, кто такая Татьяна и чем она у меня занимается. «Интересно было бы с ней познакомиться», — вполне предсказуемо прореагировала Мари. «Пожалуйста». Я нажал кнопку. «Заходите, Танечка». Я вопросительно поглядел на императрицу. «Да, конечно», — подхватила она. «Проходите к столу, Георгий Андреевич, мне о вас очень лестно отозвался». «Благодарю вас, ваше величество», — сделала Книксин Татьяна и, подойдя, присела у края. «Все-таки у местных здорово получается произносить «величество» с большой буквы», — подумал я. «А у меня все как-то выходит с маленькой». «Пора тренироваться, а то станет Гоша императором, и на людях надо будет обращаться к нему со всем верноподданническим пиететом». Как и было запланировано, ужин прошел в теплой и дружественной обстановке. Татьяна рассказала пару историй о своей службе, которую специально для этого случая сочинила информбюро, и, широко распахнув наивные глаза, выслушала в ответ сценки из жизни двора в исполнении моей августейшей гостьи. «Ну, Джордж», — сказала императрица, когда мы остались одни, — «я слышала, что она красавица, но не предполагала, что до такой степени. И умница, как мастерски невинную девочку изображала. Да, тебя окружают очень интересные люди. Пожалуй, теперь я смогу лучше оценить, как непросто тебе было сделать свой выбор. А не считаешь ли ты нужным направить несколько ее сотрудниц ко мне в Питер, вплоть до того, чтобы они стали фрейлинами, например?» Я растерялся. «Ну и зачем ты на меня так смотришь?» — рассмеялась Мари. «Я же понимаю, что ты все равно предпринял бы какие-то шаги, дабы лучше знать, что происходит в Анечковом дворце. Вот и помогаю тебе по мере сил». «Как она меня!» — с восхищением подумал я. «Как щенка, одним движением. И хрен теперь рыпнешься, шестерке останется только снаружи работать, на дальних подступах. Ладно, пора и из своих козырей кое-что выкладывать». «Спасибо, Мари, я рад, что ты с пониманием относишься к моим проблемам». Я сделал паузу. «И, надеюсь, ты не думаешь, что наши отношения остались неизвестными горному старцу?» «Да уж, и как он к этому отнесся?» «Без особого восторга, но сказал, что готов уважать мой выбор. И разрешил тебе посетить один из своих миров, где он подарил мне дом. Не подумай, что я недостаточно тобой восхищаюсь, но как бы ты отнеслась к возможности помолодеть 5 лет, а то и 10? По-настоящему не за счет всяких ухищрений типа косметики и причесок. Аппаратура для этого находится в том доме». «Прямо сейчас? Веди!» — пристала императрица. «А старец там будет?» «Не думаю, но точно про него ничего сказать нельзя». «Тогда подожди несколько минут, мне надо привести себя в порядок». Пока она этим занималась, я из соседней комнаты позвонил Гоше и сказал, что намеченное на завтрашнее утро мероприятие переносится на сейчас. Портал мы собирались открывать из кабинета с потайной комнатой рядом. Гоша ответил, что он все понял и уже бежит. Бежал он зря, несколько минут оказались 35, но, наконец, мы появились на месте. К открытию портала, переходу в коттедж и закрытию дыры за спиной императрица отнеслась спокойно. Тут была ночь, и я включил свет. Мари с интересом огляделась. «Это твой дом?» — спросила она. «Дорогой, не посчитай это за упрек, но ты везде, где живешь, скромно». «Ничего, я уже почти привыкла». Она подошла к окну, посмотрела на пятна снега на улице. Здесь было самое начало апреля. «Когда-нибудь, когда все кончится», — задумчиво сказала императрица, — «ты покажешь мне этот мир? Наверное, здесь все по-другому, лучше, чем у нас». «Не сказать, чтобы уж очень по-другому, а с моей точки зрения и не лучше. Но покажу, конечно. А пока встань, пожалуйста, вот на этот коврик». В общем, у меня создалось впечатление, что кроме лечебных, омолаживающих и тонизирующих свойств, портал обладает еще одним. Во всяком случае, ночь, последовавшая за нашим возвращением в Гошин мир, оказалась очень насыщенной. Когда я планировал свои дела на следующий после приезда императрицы день, я думал, что это будет в какой-то мере выходной. Поспать там часов до 12, потом неспешно позавтракать, в лес сходить прогуляться или по берегу Нары. Ага, разбежался. В 9 я был безжалостно разбужен и вытолкан из постели. «Дорогой, неужели ты так устал?» — ехидно осведомилась императрица. «Пожалуй, в будущем мне придется как-то сдерживать свои чувства, чтобы не подрывать твое драгоценное здоровье». Мысленно бурча, «Да что же тут кругом одни жаворонки, блин!» Я поплелся умываться и вообще приводить себя в человекоподобное состояние. После завтрака состоялась экскурсия по Георгиевску, причем было сложно сказать, кто ее проводит. Императрица целеустремленно таскала меня по интересующим ее достопримечательностям. Мы долго осматривали киностудию, в процессе чего Мари сделала несколько дельных замечаний по сценарию фильма «Подвиг разведчика». В нашем издательстве она высказала мысль, что для малограмотных слоев населения надо выпускать специальные книжки с минимумом текста, где основной сюжет будет задаваться картинками. Все правильно, мы уже готовили к выпуску первые комиксы. Более того, Мари сказала, что нужна специальная литература для детей. «Выяснить насчет Чуковского», — пометил себе я. Потом она потребовала отвезти себя в КБ моторного завода, где минут 15 расписывала Сереже Князеву, что у него не жена, а натуральное чудо. Как он при этом не растаял от восторга, мне было решительно непонятно. Да и присутствовавший при разговоре Густав оказался потрясен настолько, что в кратком докладе мне ухитрился перепутать размерность своей четырехтактной звезды. «Мари», — взмолился я, — «вот только на аэродром сейчас не надо, а то после беседы с тобой у меня все летчики побьются». Императрица рассмеялась и позволила отвезти себя к сыну, пообедать. Собственно, я был уже готов к тому, что вздремнуть после обеда мне не дадут. И, как всегда, оказался прав. Мы втроем еще часа 3 обсуждали детали предстоящего назначения Гоши главным контролером полиции, охранки и жандармов. Потом мать с сыном начали было уточнять детали вложения ее денег в наши предприятия, но, увидев, что я заскучал, Мари быстро свернула разговор, сказав, что это можно обговорить и потом. После ужина мы все-таки немного прогулялись по берегу Нары. «Я так понимаю, Джордж», — сказала мне императрица, — «то, что ты до сих пор не князь, говорит о том, что тебе этот титул и не нужен?» «А на что он мне 100 раз упал?» — пожал плечами я. «Князей вон сколько, а инженеров Найденовых раз и обчелся. Разве ты обратила бы на меня хоть толику внимания, будь я просто каким-нибудь занюханным князем? А теперь и вовсе». «Что вовсе?» «Не поняла дама. Если сейчас, даже за заслуги, меня произведут в князья, обязательно найдутся организмы, утверждающие, что эти заслуги лежат в горизонтальной плоскости. А оно мне надо? В 6-й отдел на всяких уродов отвлекать. И так дел полно». «Информбюро, где мы были, в числе прочего занимается и распространением слухов», — задумчиво сказала Мари. «И мне кажется, слух о том, что на самом деле ты, ну, например, сын тибетского эмира, не повредит». «Ладно», — достал блокнотик я, — «вот только разберемся, как они там на самом деле называются, и сразу в сыновья». На следующий день я провожал свою ненаглядную. У поезда я снова обозвал ее величеством, поклонился, когда она махнула рукой из вагона. Поезд отчалил, а я остался у своей Аки со счастливой улыбкой на устах. Все-таки замечательная женщина. Самое главное, приезжает не часто и ненадолго, а в гомеопатических количествах она очень даже ничего. И никакой речи не идет о том, чтобы жить вместе, а уж про женитьбу никому и в страшном сне не привидится. В общем, и жизнь хороша, и жить хорошо. «Вот мы так и живем», — подумал я, направляя Аку на моторный завод.